Брюханов глубоко всей грудью вздохнул и стал жадно, неотступно слушать. И уже не отрывался, пока его кто-то мягко не тронул за плечо и не сказал, что пора идти. Он увидел совсем близко перед собой глаза Сталина и удивился их молодому блеску и контрастности тяжелого, одутловатого, неподвижного лица. Да полно! Точно ли было это с ним все то, что было всего несколько минут назад? Глава третья. Получив новое назначение, Чубарев на другой день встретился с Муравьевым, высоким худощавым человеком лет 50. Чубарев сменял его на посту директора Зержского моторного. И Муравьев фактически уже являлся его начальником в соответствующем главке. «Занимательная ситуация», — раздумывал Чубарев, присматриваясь к тщательно выбритому, подобранному Муравьеву, легко и прямо сидевшему в кресле с несколько меланхолическим выражением лица, не вяжущимся с его подтянутой спортивной фигурой и с явной неохотой, заставлявшему себя поднимать на собеседника глаза только тогда, когда этого требовали приличия. Чувствовалось, что он не расположен к своему новому подчиненному. Но разговор был конкретен и точен, и на первых порах и этого было достаточно. Приходилось помнить и о тех неистихавших упорных слухах об отношениях Муравьева со Сталиным. Чубарев не знал, была ли в них доля истины, но то, что Сталин относился к Муравьеву с непонятной, несвойственной его характеру терпимостью, было очевидно для каждого. Муравьев не преуспел ни в одной из занимаемых должностей и, тем не менее, продолжал неуклонно подниматься по служебной лестнице. Сталин, неотступно за ним следя и делая необходимые перемещения, словно пытался доказать всем свою первоначальную правоту в отношении Муравьева. Чубарев не любил Муравьева, объясняя возню вокруг него простой человеческой слабостью, слабостью сильной личности в протоплазме. Хотя, пожалуй, для протоплазмы, подумал он, заканчивая разговор, этот товарищ слишком привык к начальственным тихим интонациям и удобным креслам. Новое перспективное дело переходит в такие энергичные, знающие руки. «Рад, очень рад», — сказал тот, прощаясь. И Чубарев, отмечая его твердо очерченные губы и жидкие усы, видел, что и Муравьев знает о нем все, равно как и о причине их перестановки. Выходя из главка в самом бодром и веселом расположении духа, Чубарев прищурился на ясное солнечное небо, он любил Москву естественной, нерассуждающей любовью. В этом размашистом, властно без всяких усилий, задевающем его душой городе, ему было хорошо. Он никогда не упускал возможности побродить по Арбату, запутаться в его тесных живописных переулках и тупиках, пройтись по Сивцеву Вражку, по Волхонке, останавливаясь перед каким-нибудь старинным зданием, не спеша погрустить об отшумевших годах, снова ощутить терпкую, сжимающую сердце горечь. Где-нибудь у кремлевских ворот или у Пушкина, или у какого-нибудь дворянского особняка, переменившего, как и все кругом, не один десяток хозяев, Чубарев чутко прислушивался. Ему казалось, что вот-вот и он услышит таящуюся от стороннего равнодушного глаза душу города, и всякий раз его охватывало чувство новизны и прочности. Немеренная любовь и ненависть, кровь и пот, радость и страдания созидали, умножали и хранили гордую и непостижимо русскую материнскую душу этого неповторимого города. И она, в свою очередь, со всей материнской щедростью питала своих пророков,